Мегре и господин Шарль. Роман. Косой луч еще не жаркого мартовского солнца резко обозначил морщины на лице Мегре. Он сидел в задумчивости, полуприкрыв глаза. Плечи его были опущены. Совсем недавно, может быть, полчаса назад, он решил, как распорядиться оставшимися ему годами службы. Мегре ни о чем не жалел, но грусть не проходила. Почти машинально он выкладывал на бюваре замысловатые фигуры из трубок, напоминавшие порой диковинных животных. По правую руку громоздилась утренняя почта, но у Мегре совсем не было желания заниматься ею. Придя сегодня на работу, Мегре нашел у себя приглашение префекта полиции. Такое случалось нечасто, и поэтому он тотчас отправился на улицу Пале, размышляя, что бы мог означать этот вызов. Префект принял его сразу же. «Не догадываетесь, зачем я хотел вас видеть?» Он широко улыбнулся. «Признаться, нет. Садитесь, прошу вас. Можете дымить». Префект был еще молод и, пожалуй, чересчур щеголеват. «Вам ведь известно, что начальник уголовной полиции выходит через месяц в отставку. Вчера мы обсуждали с министром внутренних дел, кем его заменить, и сошлись во мнении предложить этот пост вам». Без сомнения, префект ожидал выражения признательности, но Мегре помрачнел. «Это приказ?» — проворчал он. «Конечно нет, но вам ли не знать, что на большее продвижение в уголовной полиции рассчитывать нельзя?» «Знаю, но предпочел бы и впредь оставаться дивизионным комиссаром. Поймите меня правильно, 40 лет жизни я отдал оперативной работе, и мне было бы тяжело теперь просиживать в кресле дни напролет, увязнув с головой в разного рода служебных бумагах». Префект не скрывал своего удивления. «Мне кажется, вам следует подумать. Не спешите с отказом. Может быть, посоветуетесь с мадам Мегре?» «Скорее всего, она поймет меня». «Я тоже вас понимаю и не хочу настаивать». Префект досадливо поморщился. На самом деле он не понимал. Не понимал по-настоящему, как необходимо Мегре личное участие в расследованиях. Разве не упрекали комиссара за то, что он руководит ими не из своего кабинета, а выполняет нередко и черновую работу инспекторов? Префект проводил его до дверей и дружески пожал на прощание руку. Этот жест вежливости не обманул Мегре. Он понял, что в верхах им будут недовольны. Комиссар, не торопясь, раскурил одну из трубок. Сколько ему еще отпущено времени? 3 года самое большее, а потом предложат отставку. Пусть же, черт возьми, ему позволят использовать это время, как он того хочет. А не заставит ли его так или иначе принять все-таки это назначение? Нет и нет. Оно ему решительно не по нутру, хоть и похоже на вручение маршальского жезла. Трубки в их последней комбинации напоминали аиста. Мегре вздрогнул от негромкого стука в дверь. Не ожидая разрешения, вошел Лапуэнт. «Простите, патрон, я побеспокоил вас». «Да нет, малыш, ничего». Мегре испытывал симпатию к этому долговязому парню, вот уже 10 лет честно зарабатывающему в его бригаде свой нелегкий хлеб. «В нашей комнате женщина. Она настаивает на встрече лично с вами. Мне она ничего рассказывать не хочет. Сидит на стуле, как приклеенная, и явно намерена добиться своего». Так бывало нередко. Люди, начитавшись газетных статей о Мегре, хотели видеть именно его, и было трудным делом переубедить их. Иные, бог весть как, даже узнавали его домашний адрес и приходили прямо на бульвар Ришар-Ленуар. Свою фамилию она назвала? Вот ее визитная карточка. «Мадам Сабен Левеск, бульвар Мальзерб, 207». «Она мне показалась какой-то странной», — продолжал Лапуэнт. Застывший взгляд, нервный тик в правом углу рта, пальцы судорожно сжимаются. «Скажи, пусть войдет, и сам останься здесь». Возьми на всякий случай блокнот для записей. Мегре взглянул на трубки и, вздохнув, сдвинул их к краю стола. Женщина вошла, он поднялся. «Не угодно ли сесть, мадам?» Она пристально смотрела на него. «Вы комиссар Мегре?» «Именно так. Я представляла вас более важным». На ней было меховое манто и шапочка в тон. Не из норки ли? Мегре этого не знал. Ему был больше знаком мех кролика или мускусной крысы. Мадам Сабен Левеск медленно оглядела кабинет, будто все еще не веря, туда ли она попала. Когда Лапуэнт устроился в углу комнаты с блокнотом и карандашом, она спросила. Этот молодой человек останется? Конечно. Он будет записывать наш разговор? Таков порядок. Она нахмурилась, пальцы ее затеребили сумочку из крокодиловой кожи. «Я считала, что смогу поговорить с вами наедине». Мегре промолчал. Он рассматривал свою посетительницу и тоже находил ее по меньшей мере странной. То в ее взгляде появлялась стеснительность, то он становился каким-то отсутствующим. «Наверное, вам доложили обо мне?» «Я видел вашу визитную карточку». «Вы знаете, кто мой муж?» «Без сомнения, у него та же фамилия. Он один из самых известных нотариусов Парижа». Все время этот тик, опускающийся уголок рта. Казалось, ей стоило труда сохранять хладнокровие. «Пожалуйста, прошу вас». «Мой муж исчез». Мегре вскинул брови. «В таком случае, мадам, вы обратились не по адресу. Существует специальная служба, занимающаяся такого рода делами». Она рассмеялась невеселым ироническим смехом. Трудно было определить ее возраст. Возможно, ей было 40, от силы 45, но лицо уже поблекшее, под глазами мешки. «Извините, вы выпили, прежде чем сюда прийти?» — внезапно спросил Мегре. «Вас это интересует?» «Да. Ведь нашего разговора, насколько я понимаю, добивались вы, не так ли? И вы должны быть готовы к вопросам, которые вам покажутся нескромными». «Я выпила две рюмки коньяка, чтобы чувствовать себя увереннее». «Только две?» Она молча смотрела на комиссара. «Когда ваш муж исчез?» «Сегодня 21 марта». «Да, уже больше месяца, 18 февраля». «Он сказал, что уезжает путешествовать?» «Об этом не было ни слова». «И вы только сейчас заявляете о его исчезновении?» «Я к этому привыкла». «К чему привыкли, простите?» «Что он отсутствует по нескольку дней». «И давно такое длится?» «Годы и годы. Это началось почти сразу после свадьбы, 15 лет назад». «Он как-нибудь объясняет вам свои отъезды?» «Не думаю, чтобы он уезжал». «Не понимаю». «Он остается в Париже или в его окрестностях». «Откуда вы это знаете?» «Когда-то в самом начале я нанимала частного сыщика следить за ним. Потом перестала. Всегда было одно и то же». Она говорила с видимым усилием и вряд ли выпила только две рюмки. И не для того сделала она это, чтобы подбодрить себя. По изможденному серому лицу можно было предположить, что с алкоголем она знакома довольно близко. «Я жду от вас подробностей». «Мой муж, он какой-то такой...» «Какой?» «Он человек увлекающийся. Он встречает какую-нибудь женщину, она ему нравится, и он хочет быть с нею хотя бы несколько дней. До сих пор самая долгая его интрижка, если назвать это так, длилась 2 недели».